Глава 26. «Волк, у тебя прямо стильное милирование», — заметила Маша, когда мы уже тряслись по мосту. Шашка почти прогорела, но пост у поворота к мосту смотрел на нас с откровенным удивлением. Я не сразу понял, о чем она. Ну да, то же, о чем я думал практически только что. Седина поперла вовсю. Блин, одно серебро вокруг. Воспоминания о той серебряной пуле, серебряный патрон для Маши, чертов горшочек серебра, теперь вот серебро в волосах. Серебряная нынче осень выдалась. И, учитывая тенденцию, то ли еще будет. «Не завидуй, все там будем!» Машинально то ли отшутился, то ли огрызнулся я. Немного подумав, добавил. «Маша, радость наша! А ты сама перекраситься не думала, пока тебя кто-нибудь сгоряча не пристрелил?» «Не!» — легкомысленно отозвалась девчонка. «Отрастут, тогда подумаю». «Не, не понять мне нынешнюю тамошнюю молодежь. Вероятно, я этот, как он там называется, ретроград, во!» «Не надо перекрашивать, здорово смотрится!» — сказал вдруг Соколов. Я от удивления аж повернулся. «Ух ты! А студент-то наш во все глаза на Машу смотрит. Так, похоже, пропал паренек. А вообще, если эти двое скарифанятся, чую, вокзальный треснет. Понять бы еще, что умеет Маша, кстати. Соколов-то об этом и понятия не имеет. И как этим управлять?» На левобережном выезде с моста проторчали чуть дольше. В отличие от дозора на противоположном берегу, здесь заинтересовались Андрюхиной окровавленной курткой. Впрочем, без долгих разговоров обошлось. Состав был уже не тот, что пропускал ребят на рассвете, но об уазике патруля по смене явно передали. «Вы утром как проехали болото?» — просил я, меняясь местами с Андрюхой. Водитель заявил, что уже очухался и потребовал места за баранкой, дескать, там уютнее. «Само болото на скорости», — ответил Семенов, разминая ладони. «В жилом районе было тихо, только в окнах пятиэтажки свет видели». «Хм, повезло. Вообще свет — это интересно. Неужто изгои настолько осмелели, что даже на расстанке оседают? Но вообще свет может быть от чего угодно, хоть грибы какие завелись, хоть новая нечисть появилась. Вот этого не хотелось бы, дикой деревни под боком хватает». «Ну, давай по главной», — я привычно проверил СКС. «Тёзка, утром видел что?» «Я и света никакого не видел», — удивленно протянул Соколов. «На болоте туман висел, но проехали как-то». «Ладно, смотри ауры, как всегда». На самом деле, как у колдунов работает обнаружение нечисти, понятия не имею. Ауры, они как-то более на слуху. УАЗ миновал площадку у моста и на небольшой скорости пополз по дороге, разбитой бензовозами. Вообще, хоть сегодня и пасмурно, но достаточно тепло и сухо. А может, того дождя, что загнал нас с Машей в вагон, тут не было и вообще. Природа пробоями покалечила не слабо. Вот те же туманы на отдельных площадях. Пойди пойми, они вообще природные или их натаскивает оттуда же, откуда нечисть набегает. Да и о ливнях, которые пройдут по одну сторону реки, а другую и не заденут, тоже слышать доводилось. Когда вывернули на главную, объехав ржавый парк аттракционов, навстречу попался УАЗ-головастик. Тормознули, перекинулись парой слов, водила смутно знакомый, наверняка видел мельком в вокзальном. Он и его пассажир сказали, что на болоте тихо. Повезло? Или затишье перед бурей? Вообще хочется надеяться на лучшее, в конце концов, бывают же и спокойные периоды. Скорее всего, расстанка оказалась заброшена не столько из-за болота, сколько из-за отсутствия инфраструктуры. В конце концов, тут ничего и нет, кроме жилых домов и административных зданий. Одна лишь котельная, ну и школа еще. Но этого и в вокзальном хватает. Самое удивительное, что до болота мы доехали абсолютно спокойно, ну, с поправкой на хреновую дорогу. А еще удивительнее, моя многострадальная голова, которая обычно раскалывается в этих местах, вела себя очень прилично. Привыкаю, наверное. Скорее всего, после крайних трех дней организм вышел на новую ступень просветления и уже не разменивается по пустякам. Над болотом висел туман. Ну да, как всегда. Не такой густой и толстый слой, как 4 дня назад, но и не такой, как лежит по утрам в низинах. Проехали как по маслу. Вот от чего зависит активность болота, а? От фазы Луны? Как я понимаю, исследовательский отдел за прошедшие годы голову сломал. Впрочем, нам это сейчас только на руку, и без того приключений хватило. Так что, когда из тумана выступили обветшалые деревянные дома на подходах к стене вокзального, все вздохнули с облегчением. Перед воротами уже стоял конвой. 2 зилка, буханка и жигули, кустарно поставленные на большие колеса. Явно на рынок собрались, народу много. Сегодня грех и не съездить, учитывая затишье. Редко затишье совпадает с субботой, примерно раз в месяц, вряд ли чаще. Сообщили на головную машину, что нас обстреляли в районе промзоны и въехали в шлюз. «Андрюх, какие у вас ЦУ?» — спросил я, когда мы, наконец, оказались внутри стен. «На базу?» «Не, в управу, всем вместе», — сообщил Семенов. «Там у них все заседаются вчерашнего дня». «И колдуны?» «Власов точно там был». «Хм, дело действительно закипело, раз уж первый зам лично приперся в управу. Обычно смежники ей не жалуют городское руководство. Кого-то помимо дежурных колдунов туда калачом не заманишь». «Ну, давай к управе, только Машу высадим». «Не, нифига!» — отреагировал Семенов еще до возмущенного взгляда Маши. «Сказали вести всех причастных». «Ладно, валяй». Перед управой мы затормозили ровно в два. Надо же, еще такая рань. Кажется, что мы с Коляном в анклав ходили чуть ли не на той неделе. Я на секунду задержался перед входом и шепнул Соколову. «Тезка, огромная просьба. Говори только о том, о чем тебя спросят, лады?» «Ну, хорошо. А почему?» Парень явно смутился. «Вроде и со мной сегодня воевал бок о бок, вроде и начальство у него свое. Я тебе прямо скажу. Меня, скорее всего, хотят грохнуть. Я не знаю кто, но предполагаю, что он в вокзальном. Смотри сам. Я тебя просто прошу». «Надеюсь на парня. Интересно, только Бурденко знает о его способностях или Власов тоже?» «Должен бы. Первый зам как-никак. А вот и увидим. В общем-то, я именно для этого и попросил Соколова помалкивать». Народ собрался в помещении на втором этаже, которое громко именовалось «залом заседаний». Хотя явно это когда-то была аудитория, оставшаяся непорезанной перегородками на кабинеты. Было на удивление не накурено, а вот это явно заслуга Власова. Он наверняка высказал свое фи по этому поводу, кого иного вряд ли послушали бы. Во все предыдущие разы курили в этом зале чуть ли не все присутствовавшие. Правда, я на такие сборища попадал всего трижды при Авралах. Из знакомых увидел Большакова, Корощука, Шнайдера, который встречал Машу. Видимо, дежурные колдуны тут тоже пашут сутки через трое. Двое из совета — Григорьев и Дунаева. Вон и Власов, рослый, уверенный в себе, с короткой стрижкой. На пальцах видны массивные перстни. Не исключено, что заряженные какими-нибудь колдовскими свойствами. По меркам колдунов немолодой, ему за тридцатник. Арбалета или жезла с собой нет, только устрашающего вида кинжал на поясе. Двое с ним рядом, судя по сосредоточенным лицам, тоже из колледжа. Петрович, фамилию не знаю, из исследовательского отдела. И еще один, судя по очкам и залысинам, оттуда же. Длинный стол, за которым, скорее всего, обычно проводятся планерки, завален бумагами. Нас взяли в оборот моментально, причем первым делом внимание привлекла Андрюхина куртка с кровавым пятном на половину груди. Пришлось рассказывать и о засаде, и о дымовухе, и о двух подпаленных изгоях. Раскололись и про Машину пробирку. А как не расколешься при таком количестве колдунов? Корощук продемонстрировал классический фейспалм. Ну да, он-то не знает, куда и при каких обстоятельствах ушла первая половина дозы зелья. Про нее никто не спрашивал. И ни Маша, ни я не рассказывали, конечно. Но на лице безопасника явно читалось что-то на тему бестолковой молодежи. Власов, напротив, явно оказался доволен, когда Соколов отчитывался о действиях в промзоне. Еще бы. Тезка же из тех, кто висит на доске почета. Вопрос о том, как мы с Машей оказались в гидрострое, никто не поднимал. В конце концов, у нее стандартный отпуск перед практикой, у меня выходные. А вот про зомби расспрашивали очень подробно. Конечно, такой паники, как описал Андрюха тогда в мэрии, не было и в помине. Но исследовательский отдел возбудился не на шутку. Колдуны, судя по лицам, тоже. Еще бы. Совершенно новый и неизвестный вид колдовства. Про то, что все вместе заезжали в бывшую общагу, мы умолчали. Ну, Андрюха туда и не заходил. Маша промолчала, понятно, но ведь и Соколов не ляпнул ничего. Молодец парень. Маше, точнее мне, в итоге погрозили пальцем за наган в чужих руках, но я клятвенно пообещал, что перепишу его на Машу, а она пройдет курсы стрельбы, и от нас отстали. Но больше всего меня удивило то, что Власов, похоже, совершенно не в курсе о способностях Соколова. Ну а как еще объяснить тот факт, что он даже не задавал наводящих вопросов? Да и расспросы зама в адрес тезки касались именно маршрута. То есть он даже не увидел, что Соколов что-то недоговаривает. Хотя на эту тему я уже не раз размышлял. Вранье обнаруживается в легкую именно тогда, когда человек врет в ответ на вопрос. Нет вопроса — нет и вранья. Итак, что мы имеем? Бурденко послал за мной именно Соколова, и это вряд ли совпадение. Власов, похоже, считает Соколова обычным колдуном, если, конечно, первый зам не шикарный актер. Мораль? Скорее всего, тезку Бурденко будет трясти сам, причем не здесь. Значит? Значит, его заинтересованность гораздо выше, чем заинтересованность управы. А не говорит ли это как раз о том, что именно из-за него все мои неприятности? Вполне может быть. Но как проверить при этом, не подставляясь? А теперь добавим еще и Машу. Через меня Бурденко выйдет на нее. А может, он уже о ней все знает. Где гарантия, что то, что Юрка кричал у церкви в мобильник, не было передано ректору? Добавим, что если Бурденко тряхнет Соколова, тот расскажет о Машиной необычной ауре. Блин, засада. Я продолжал отвечать на вопросы, хотя слушал вполуха. Мысль в голове засела. Ну, правда, не валить же из города. Да и куда? В гидрострое нашли и где подальше найдут. А тут вроде прижился уже. Объявили перерыв, и я отошел к окну. Голова гудела от переизбытка разговоров. Все же я больше тишину люблю. Подошел Большаков, оперся руками на подоконник, глядя, как падают листья с деревьев напротив. «Умеешь ты, волк, вляпываться!» — наконец сказал он. «Второй день из-за тебя на ногах!» «Я-то при чем, Сан Трофимыч?» — пожал я плечами. Подобные разговоры Большаков периодически вел, причем всегда в этих случаях говорил именно волк. «Да ты всегда ни при чем!» — ворчливо отмахнулся шеф. «Что ты, что твой приятель Дьяченко? Он вот тоже этот день закосил!» «А он-то что?» — автоматически спросил я, и только потом до меня дошло. Как сквозь вату я слышал голос Большакова. «Да тоже, как и ты! Просил поставить его в смену на день позже. Как раз перед твоим звонком, и он звонил с Южного КПП. Вы что, вместе вляпываетесь? Как по расписанию?»